432 август 26. Мудрость Архата превышает ум мирского величия. Архат – это высшая ступень человеческих достижений. Эволюция человечества вообще и физического тела в частности приводит к возможности раскрытия центров, что дает ясновидение, яснослышание и все остальные ясночувства. Когда будет очищено пространство вокруг Земли и нейтрализован пространственный яд, раскрытие центров не будет столь опасным, как сейчас, когда это допустимо лишь в горах, ашрамах, в совершенно особых условиях. И тогда приоткрытие центров начнет утверждаться в обычных условиях. Сейчас это допускается нами редко, особенно в городах, ибо их атмосфера отравлена и опасность нежелательных последствий велика. Когда ученик оказывается в иной обстановке, удаленной от шума и суеты городов, он понимает огромную разницу между атмосферой людских скопищ и природой. Если бы люди видеть могли, какая серая, склизкая муть их окружает, как давит она на сознание и какие усилия должен прилагать человек, стремящийся воспринимать нечто помимо шума базара, они поняли бы значение того, чем наполняют они ауру земную. В дни тяжких пространственных токов особенно трудно удерживать равновесие именно из-за отравленной атмосферы. Ведь помимо наполненности невидимой глазу, даже воздух отравлен парами бензина и всевозможными продуктами разложения и ядовитыми газами. Каково же преступление тех, кто вдобавок к этому вырабатывает военные отравляющие вещества и ядовитые газы и травит ими людей, животных и растения, этим усиливая хаос и разложение природы? Опасность усиления разновесия велика. Частичные катастрофы становятся уже неизбежными. Слепые, глухие безумцы отравляют и разрушают дом свой земной, и при этом полагают, что пострадают другие, но не они. Пора осознать, что природа сурова, но справедлива, и придется злоделателям платить мерою полной.